Глава 11. Старые знакомые. Высокая фигуристая блондинка смотрела на меня с нескрываемым ужасом. Я только криво усмехнулся. Есть на этом свете Бог. Сейчас в каких-то грязных обносках, рваных джинсах, с растрепанными волосами, она совсем не походила на ту дерзкую, нет, не знающую себе цену суку, а скорее смотревшую на всех, как любитель прогулок по парку, вляпавшийся в собачье дерьмо. Вроде бы и привычно, но один черт, противно и гадко, а еще и воняет. И случилась эта история совсем недавно. Оказалось, несколько лет прошло, но отголосками чувств накрывало и воспоминаниями, настолько яркими, до запахов, будто снова сквозь легкие прогнал щекочущую ноздри пороховую гарь, густой запах крови, которую мы с Муром мешали, словно одуревшие от кокса братья, литрами. Собственное бессилие, чувство абсолютной обреченности. И борись, не предавай себя, борись! Затем я танцевал с Богом Калашниковым. Едва головой не встряхнул, чтобы прогнать это наваждение. Антуанетта, света моих очей! Открыл личное дело, дар, кинетик, уровень развития низкий. Причина попадания в штрафные батальоны – побег с места предыдущего отбывания наказания. Кто у нас дальше? Худенькая, стройненькая, темненькая девочка с прямым носом, а взгляд хищный, злой, на меня смотрела почти с ненавистью. Марго. Дар, паракинез, уровень развития низкий, двойное убийство путем отравления. Лукреция Борджа, мать ее так, местного разлива. Сразу ей голову свернуть или посмотреть? Яд – это подло и всегда неожиданно. Высокая грузная девица – эдакая бойбаба, которая и коня остановит, и в горящую избу войдет. Насмешка на простоватой роже. Мария. Дар – чревовещание, уровень развития средний. Убийство. Нанесение многочисленных побоев сожителю фрагментами мебели с последующим отрезанием головы. А дама знала толк в извращениях. Вервольф, мужик в рабочем костюме, высокий, буквально на 10 сантиметров, уступающий мне в росте, здоровенный, лысый, как бильярдный шар. Стоп! Да это же старый знакомый, постигающий. Тот самый, который сверлил меня взглядом на северо-восточном форпосте. Вид безразличный, его взгляд чуть задержался на перстне печатки на моем безымянном пальце левой руки. Вот здесь глаза чуть расширились, он сглотнул. Интересно. Дар, стрелок-наводчик, уровень развития выше среднего. Формулировка состава преступления да нельзя краткая и очень туманная. Нанесение увечий и побоев гражданке Острога, спровоцировавших массовые беспорядки. Точно-точно, не так давно рассказывали рейдеры о побоище, организованном членами постигающих по отношению к своей фракции. А еще в деле приписка красным «член секты». Второй представитель сильной половины, усатый мужик сухощавого телосложения, рос чуть выше среднего. Глаза стального цвета, усталые и безразличные, с налетом фатализма и обреченности. Винт. Дар, верное направление, уровень развития ниже среднего. Описание умений Улья у меня имелось, и вчера я успел немного изучить. Так вот. Данный товарищ обладал неким встроенным компасом в голове, который указывал на нужную точку. Заблудиться усач не мог от слова совсем. Хоть в бурю, хоть в непроглядный мрак, без всяких приборов он выбирал лучший маршрут. А для меня это хорошее приобретение. За что он у нас? Двойное убийство. Как банально-то. Еще одна брюнетка, форма захватывающая. Красивое лицо, белоснежная улыбка, огромные наивные глазки. Мелисандра. Умение тоже замысловатое. Могла создавать светящийся шарик, абсолютно бесполезная хрень, и тоже убийца. Личные дела я получил только сейчас, после того, как остальные, так же, как и я, молодые командиры, с равными со мной возможностями, получили право на первоочередной выбор. Из всей этой шоблы не буду говорить для меня интересным был только мужик с чувством направления. Проведу беседу, узнаю настроение, если что, за руль. Остальные не лучшие приобретения. Сектант тоже неплох, прирожденный стрелок. Посади его за турель и собирай хабар. Но постигающий... Красная приписка сразу же понизила для остальных покупателей его потенциал, как бы его единицы. Ладно, будем работать с тем, что имеется. Вновь окинул внимательным взглядом стоящих в неровную шеренгу моих подопечных. Выждал несколько секунд. «Мое имя Люгер, я ваш непосредственный командир», — коротко представился. «Мои приказы не обсуждаются, они выполняются. Я не буду вас пугать карами». «Да и не...» «Что не для бойбабы и остальных оказалось за кадром». Потому что хорошо поставленный хук снес горлопанку с ног, отправив нокаут, а я еще добавил ногой. Но это скорее для остальных, демонстрируя жестокость, отсутствие избирательности в гендерном отношении и общую отмороженность головного мозга. А через несколько секунд продолжил таким же ровным тоном. «Обращаться ко мне можно только после того, как я разрешу или обращусь к вам. Это ясно? Молчание?» Пришлось за помощью обратиться к Глоку, направил ствол в голову отравительницы, отчего гримаса злости на ее лице сменилась испугом. Удерживая пистолет правой, молча поднял левую с растопыренными 5 пальцами. Первым через секунду сжал большой. За ним последовал указательный. «Ясно!» Как-то истошно выкрикнула Мелисандра. Похоже, самая сообразительная из всей банды, а за ней уже и Марго, которая продолжала зачарованно смотреть в черный провал оружия, откуда за ней наблюдала сама смерть. Потом и остальные заблеяли. Я убрал пистолет. В это время заворочилась, вставая на колени Мария, вот ведь достались 3М. Та сплюнула сгусток крови и 2 зуба. Ничего, это улей, сама не заметит, как новые вырастут, еще лучше старых. И могу дать 90%, что именно их потеря приведет к тому, что из-за вздорного характера, а эту породу женщин я хорошо знал, кто-то, в том числе и эта мадам, не лишится жизни. Да и разводить анархию не собирался, учитывая мою ответственность за подопечных. Здесь спустишь на тормозах, там... А потом неизвестно, кто кем командует. И все через одно место. Тем более это не новобранцы в российской армии, а преступный элемент, с которым, если зазеваешься, перо в бок загонят с улыбочкой. Или сотворят что-то непотребное, а меня на кол. Было и такое в наставлениях. Следующий вопль без разрешения закончится пулей в твою башку. Присел я рядом на корточке. Вот сюда. Ткнул указательным пальцем в лоб. Это ясно? Хоть взгляд ее еще и плыл, но закивала утвердительно. Поднялся, осмотрел переминающуюся с ноги на ногу неровную шеренгу. «Сейчас подхватывайте вашу коллегу и все за мной. 10 секунд. Время пошло». Самым дисциплинированным, как ни странно, оказался сектант, который, услышав команду, сразу принялся ее выполнять. Жалко будет его терять. Помогала Мелисандра, да, дама с формами, но не толстая, однако с легкостью подхватившая под второе плечо горластую дуру. Остальные больше толпились. Дальше пошли получать начальный комплект от княжества. Восторгов, понятное дело, он не вызвал, я же наблюдал за лицами. Впрочем, пока никто не спешил возмущаться. «Ждем здесь, не разбредаться», — отдал приказ, а сам зашел к Мальбу. Тот мне еще вчера предлагал снабдить команду лучшими образцами, но отказался, пояснив, что будет видно после первого выезда, кому медали, а кому и пулю. «Что-то хотел?» — спросил тот. «Нужен мозголом». Колдовщик не стал ни спрашивать, зачем и почему не говорить про бесчеловечность таких методов дознания. Вот такой подход мне импонировал. Занес в список своих, а дальше все просто. Есть – держи, а на нет – и суда нет. Есть у меня парочка. Цена за последнее время выросла. 130 горошин, на сегодняшний день в Остроге он 9, итого 10,8 рублей за одно. Под объем 1404. Беру один, а нет какой-нибудь дряни, чтобы вырубить сразу и ненадолго. Минут на 5-10. Есть, но минут на 15 любого. Молоток называется, еще сотни рублей. Виденная мной горошина, средство, развязывающего язык, оказалось в пластиковом контейнере, а вырубающее средство в цилиндре размерами с карандаш. Пользоваться им было достаточно просто. Втыкаешь в жертву одновременным нажатием на часть, окрашенную зеленым. Снизу выдвигалась игла, через которую и происходил впрыск медикамента. Нормально. Пожали друг другу руки. «За мной», — коротко приказал и, не оборачиваясь, зашагал к казармам. Строители сделали все, как и договаривались. Свежая покраска, побелка, новые буржуйки, пластиковый подоконник и оконная рама. «Располагайтесь. Это женская комната, следующая мужская. Они одинаковые». «Но можно обратиться?» Мелисандра смогла вовремя одернуть себя. Кивнул. «Но здесь же ничего нет. Как спать и вообще?» «Первый выезд через 1,5-2 часа. Именно для того, чтобы улучшить ваши жилищные условия. Поэтому предлагаю задуматься о необходимом в первую очередь. Душ и туалет в конце коридора. Кому надо оправиться и покурить, времени 15 минут». «Сигарет нет», – оживился усач. Протянул запечатанную пачку парламента, предупредил. «Это на всех». Дежурными, выдав ключи, назначил Винта и Мелисандру. «Я не привратник, открывать и закрывать им двери». Сам же тоже отправился курить, по пути размышляя в который раз за последние чуть больше суток, чем мне могла грозить инициатива ковбоя. «У меня мало времени, поэтому буду краток», — заявил тот сразу же, буравя меня взглядом. «Со своими товарищами уже пообщался?» Ткнул указательным пальцем мне на грудь с пожелтевшим от никотина ногтем, намекая на висящий там черный квадрат. «Да», — не стал я отрицать очевидного. «И как?» Пожал плечами, не говорить же, что они психи через одного. «С головой у них беда», — подытожил ковбой. «Думают, что следует возле самого Стикса. Регуляторы, мать их так. Мое предложение простое, если хочешь скорой смерти себе, то таскай дальше этот знак. Если нет, то вот замена, без нее нельзя. Верить или нет мне, тоже твое дело», — кинул тот на стол перстень-печатку. «Но почему?» «Попросили, и очень-очень хорошо попросили. Кто? Всему свое время. Но могу сказать одно. Зла он тебе не желал, наоборот. Это могу заверить на 100%. А я никогда не вру, что все знают. И принимай решение скорее, Жду 5 минут. Потом ухожу или с твоим амулетом, или вот с этим перстнем». Сигарой указал на подарок. «Выбор за тобой». «Что это дает мне?» Посмотрел пристально ему в глаза. «Возможность идти своим путем». «Ага, все стало ясно и понятно». «Ладно, поясню. Сейчас ты связан с черными. Эта связь будет только крепнуть. Сам не заметишь, как пополнишь их ряды и с криком «Зайстикс!» принесешь себя в жертву, осуществляя очередную перезагрузку. Этот знак...» Тот потыкал вновь сигарой в перстень. «Не обладает подобным свойством. Да, ты будешь видеть черные квадраты, но никак не сможешь взаимодействовать с ними. После того, как произойдет смена, а твой организм подстроится в течение суток под перстень, у тебя никогда уже не будет возможности пополнить ряды черных. Ты будешь для них бесполезен». «А для кого полезен?» «У всего есть две стороны. В первую очередь сам для себя. А когда узнаешь больше обо всем, сам придешь ко мне и скажешь «Спасибо, дядька ковбой». И я за это ручаюсь. Большего не скажу». «Менять шило на мыло? А почему нет?» Сколько раз ловил себя на том, что когда снимаю черный квадрат, на душе делалось неуютно. Нет, не властелиновское кольцо Толкиена, но дискомфорт ощущался. Заметив Герду, которая сейчас подошла к барной стойке, встретившись с ней взглядом, едва заметно отрицательно покачал головой, та кивком указала, что все поняла. Заняла в углу столик так, чтобы держать в поле наблюдения ковбоя. «Пусть твоя девочка не нервничает, все будет хорошо», — неожиданно улыбнулся вполне по-доброму тот. «Что, выбираешь?» Я молча потянул шеи знак, снял и протянул рейдеру. «Правильный выбор, а значит, не дурак. Встретимся еще». Пожал тот мне руку и, насвистывая что-то знакомое, вышел из кафе. Сейчас в моем командирском кабинете стоял только небольшой обшарпанный стол и 2 стула. Да трофеи сатамитов, почищенные и разобранные, часть которых находилась в сейфе, а часть так и продолжала лежать на полу. Например, корт. Вервольф, которого я на беседу вызвал первым, посмотрел на пистолет у меня в руке с опаской. «Присаживайся». Ткнул стволом на стул, тот молча сел, а глаза забегали. «Знаешь, что это такое?» — показал ему пластиковый контейнер. «А мозголом?» – обреченно ответил тот. «Скажу кратко. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Малейшее подозрение в твоем вранье? Что дальше, понятно? В курсе, наверное, о порядках здесь и полномочиях командира». Тот сглотнул, кивнул. «Тогда первое. Зачем?» Совершенно идиотский вопрос, но здесь я исходил из простой логики. Он сам придумает, о чем я хочу знать. Это как старая добрая шутка. Мол, возьми любого человека в России под стражу, дай без всяких объяснений 5 лет общего режима. Да, он будет возмущаться, будет говорить о несправедливости системы и прочем, но в глубине души он будет знать, за что. И сектант не обманул моих ожиданий. Прибор необходимо было вернуть, он не твой. Оставил бы в ФСБ... «Оттуда бы забрали, больше мы ничего у тебя не взяли». «Вот и первый результат. А как узнали, что он у меня?» «Маячок!» «Я находился недалеко от вас, когда вы труп цемента таскали. Почему там не забрали?» «Там сильное возмущение, а маяк не радио. Метка видна людям со специальным даром. Когда ты находился на подъезде к форпосту, обнаружили... Затем ты в баню, мы за 1-2 минуты его изъяли». «А почему тогда цемента не могли найти? Он ведь с ним давно таскался. Как с трупов ваших взял?» «Не знаю, откуда у тебя информация о том, что цемент снял его с какого-то трупа, но именно приборы, данные по месту, мы ему выдали сами, Скажу больше. Я курировал эту операцию и передал ему уловитель из рук в руки в качестве аванса. После 20 использований он должен был его вернуть. Все. И говорил Вервольф убежденно. Сразу, без всяких долгих обдумываний. Четко по существу. Вопрос, зачем мне наврал цемент? Не хотел, чтобы я знал о его связях? Так это бред. Он меня уже в покойнике определил. Но и этот тип, я чувствовал, говорил правду. Почему меня не грохнули, как носителя госсекретов? Это не такая особая тайна. Кому необходимо, он знает, но сам подумай. Стал бы ты болтать языком? Нет. А если и так, то что? Про нас? Тут он осёкся и поправился. Про постигающих столько слухов ходит. Одним больше, одним меньше. Прибора у тебя на руках не было, когда возникнет необходимая аномалия именно в управлении ФСБ. Тебе неизвестно. А так, ну рассказал бы, сунулись бы туда с кем-нибудь и стратили бы жемчуг безрезультатно. Там тебя сами те грохнули, кто операцию спонсировал. Поэтому смысла не было. Вроде бы логично, но какого хера меня пугал цемент? Что за сделка с цементом была? Он обещал нам одну очень важную вещь. Какую? Постучал я коробкой по столу. Его называют метазнак, куб абсолютно черный. Зачем он понадобился руководству, не знаю. Мне лишь приказано было оказывать содействие. Это первая моя самостоятельная операция. Даже мастодонта на время ее осуществления за мной закрепили. Это про важность. И как патриарх узнал, что цемент мертв, едва нас всех не расстрелял. Хорошо, что прибор еще вернули, иначе бы однозначная хана. Затем поступил приказ искать, вышли на бордель, который цемент часто посещал. А как ты здесь оказался? Ментальные закладки сработали, я так думаю. Хотя доказать не могу, фактически один из всей своей группы выжил. Всего лишь несколько наводящих вопросов, при этом я заплатил всем интересным нам путанам, которые так или иначе пересекались с цементом, как за половой акт. И сказал, что если они предоставят интересную информацию, то получат больше. И мы бы заплатили. Зачем нам лишние проблемы? То есть ты хочешь сказать, что вы их не били, не насильничали? А зачем? Я что, маньяк? Баб я предпочитаю трахать без всяких извра... Нет, не били, не насильничали. Тот, видимо, заметил что-то в моих глазах, поспешил ответить коротко и четко. Поясню, я не ангел, далеко не он. Грехов у меня хватает, впрочем, у кого их нет. Но дело не в этом. Мы даже не знали, что искать. На всякий случай решили проверить и это направление, так как узнали о любви цемента к проституткам. Пока только опрашивали, возникли бы вопросы к правдивости ответов, ее мы бы и без пыток, и мозголом получили. И дело тут в том, что князь крайне негативно относится к нарушению его правил и законов, и с этим он не шутит и не позволяет никому. При этом у нас всегда есть возможность обратиться к нему напрямую за разрешением. Его у нас не было. Но едва только стали интересоваться у путан про цемента и жемчуг. И темнота. Себя я пришел уже связанный по рукам и ногам. Ничего не помню. Это частая реакция на воздействие сильных нимф. Вот и думаю, что кто-то им ментальные закладки установил, скорее всего, с блокировкой дара. А какие-то мои слова и стали спусковым механизмом для активации заложенной программы. Результат тебе, наверное, известен. Зачем постигающие нужны князю? Я хочу жить и отвечу тебе на этот вопрос. Но прежде чем стану говорить, ты подумай, нужна ли тебе эта информация. Подумал, хорошо так подумал, даже сигарета пальцы обожгла. Нужно. Необходимо знать, если что, откуда ждать привета. Говори. В первую очередь, Мы посредники с ресами. Зачем они князю, если есть десятка? Он никогда не держит все яйца в одной корзине. И его основная задача – благополучие острога, его сила. Ему плевать абсолютно на остальных. Главное, чтобы его гражданам жилось хорошо. Поэтому он всегда балансирует между всеми силами, ни с кем в открытую конфронтацию не вступает, наоборот, где-то сотрудничает. Именно ресовские научники разработали теорию о выращивании элиты. Князь о ней знает? Думаю, да, не может не знать, но я мелкая сошка. Выше это утверждение всего лишь мои предположения. По этому поводу еще поговорим. Главный вопрос. Постигающие секта? Чему вы молитесь там? И как так, что твои от тебя отказались? Нет, не секта. Это дезинформация, чтобы меньше лезли в наши дела. Разработана княжеским СБ. Обычная группировка. Ничему мы не молились. Выполняли поручения, получали за них плату. Все. Несмотря на то, что я действовал не по своей воле, в патриарха стрелял я, а мне этого никогда не простят. Поэтому решили так, мол, над проститутками глумились. Месть ждать? Отряду это может повредить? Знаешь, ты очень много. Не думаю. При встрече со мной отдельные бывшие коллеги могут кровь пустить. Хотели бы большие дяди убить, то еще в застенках задавили. Если бы реальную угрозу представлял. А так, по сути, это тоже отложенный смертный приговор. Жить хочется? Тот посмотрел на меня с такой тоской в глазах. Да. Беседа очень и очень интересная. Но время. Скоро уже выезжать. А я еще со многим не определился. Но сектанту здесь я поверил. Потом видно будет, мля. Вот не зря есть поговорка про печаль от многих знаний. До этого разговора все было понятно и очевидно. С тем же цементом, например. Сейчас? А сейчас мозги плавились, пытаясь понять его мотивацию. Зачем он врал? Еще поговорим, но потом. Пока буду за тобой присматривать. Покажешь себя хорошо? И прошлое забуду. Мне безразлично, кем ты был раньше, помни одно. Тех, кого я считаю своими людьми, кто войдет в команду, просто так никому не солью и не отдам. Я единственный тот, кто имеет право приказывать своим и наказывать их. Остальным не позволю, но запомни и следующее. Невыполнение приказа, особенно в бою, смерть однозначная. Предательство живьем скормлю пустышам. В иных случаях личный состав просто так под молотки кидать не буду. Легче самому убить, это ясно? Тот долго и пристально смотрел мне в глаза. Видимо, понял, что я не пытаюсь лгать, а озвучил реальное положение вещей, как будет. А так и будет, раз встал на этот путь. «Да». Коротко кивнул тот. Тогда вопрос, с турелями дело иметь доводилось? Да, и часто. Как и без них работал? КПВТ, ПКТ, практика огромная. Пока будешь штатным стрелком, все, свободен, и винта пригласи. Кстати, почему ты перстя на моей руке испугался? На пороге задал вопрос. Разное про них говорят, больше похожие на сказки. Страшные сказки. Но если отбросить мистику, то такой же на руке ковбоя, а он крайне не любит нас, точнее уже их. Здесь не все так очевидно. И попытался обтекаемо ответить, но пока мне нужен чертов стрелок. Опрометчиво? Вполне возможно. Да, я не доверял сектанту даже на 50%. История его, может быть, и была правдива, а может и нет. Если бы под рукой имелись подходящие кадры, а мозголом однозначный. Но другого контингента мне никто не даст, приходится работать с тем, что имеется. Политика – это искусство возможного, возможности мои крайне ограничены. И в свое время даже с людоедами сотрудничал взаимовыгодно. Поэтому поживем, если не сдохнем сегодня, то увидим. Герду я в любом случае привлекать к допросам подобного толка не буду. Зачем свою девушку кидать между молотом и наковальней?